Глава 19. В тот вечер Гуров успел опросить в своей гостинице лишь несколько человек. Тех, кого встретил в холле и кто еще не спал в своих номерах. Этот факт сыщик установил очень простым методом, выйдя наружу и увидев свет в их окнах. Этот вопрос ничего не дал. Никто из его собеседников в тот вечер не ходил к скалам. Гуров решил, что продолжит поиск свидетелей на следующее утро. Так он и поступил. Едва проснувшись, он поспешно оделся и уселся в холле с твердым намерением побеседовать с каждым постояльцем. Однако его сразу же отвлек от этого дела телефонный звонок. «Лев Иванович?» – раздался в трубке голос лейтенанта Косыгова. «Доброе утро! Есть какие новости? Удалось найти свидетелей?» «Нет, пока не удалось», – отвечал Гуров. «Ты чего звонишь-то?» «Данные вскрытия и обследования тела передать», — сообщил лейтенант. «Вы же просили позвонить, как только мы их получим, верно?» «Да, просил», — сказал Гуров. «Ну, давай говори, не томи». «Значит так. Семенова была убита между 10 и 11 часами вчерашнего вечера. Убита ударом камня в висок». «Камня? Не каким-то орудием? Не кистенем или молотком?» «Нет. Криминалист уверенно говорит, что она убита камнем. На краях раны остались его мельчайшие частицы. Она что-то пила? В крови нет следов того препарата, который нашли у ее мужа?» «Нет, ничего такого не было». «А алкоголь?» «Тоже нет». «Еще что?» «Следы какой-либо борьбы, насилия отсутствуют. Кровь на теле и на одежде. Только ее. К сожалению, нет и частиц с одежды убийцы». «То есть никаких улик?» «Да, получается, что так». «А ее телефон нашли?» «Нет, телефона у нее не было». «Ну, немного ты мне сообщил», — сказал Гуров. «Ладно, отдыхай». «Я, товарищ полковник, вашу иронию понимаю. Я понимаю, что должен бы срочно приехать и вам помочь. Но тут у нас в одном поселке случилось ограбление, и это дело дали мне, так что у меня тут срочная работа». «Вот я и говорю, делай свою работу», — отвечал ему Гуров. «Ты будешь свою делать, а я свою. Все, пока». И отключил телефон. «Единственное нужное, что он сказал», — размышлял Гуров, — «это то, что Семенову убили между 10 и 11 часами». Это как раз то время, когда они с Молчановым, если верить его рассказу, гуляли возле скал, а потом вернулись в пансионат. Получается, если Молчанов не врет, вдова вышла из пансионата сразу после того, как рассталась с менеджером, и сразу направилась обратно, к скалам. А там ее уже ждал убийца. Но что заставило ее так поступить? Это мог быть только телефонный звонок. Ей кто-то позвонил и назначил встречу. Но кто? И что он ей сказал? Может, это был шантажист? Но если ей позвонили, то где ее телефон? Возможно, его забрал убийца? Забрал, чтобы мы не могли отследить его звонок. Догадки. Опять одни догадки. Нет, мне нужен свидетель. Без свидетеля не обойтись. Его размышления прервал человек средних лет, с окладистой черной бородой, одетый в ярко-красный горнолыжный костюм. В руках бородач держал лыжи и в целом походил на персонажа с рекламного плаката, пропагандирующего прелести отдыха в горах. «Простите, это вы, полковник Гуров?» – спросил бородач. «Да, я», – отвечал Гуров. «Мне администратор сказал, что вы вчера искали людей, которые поздно вечером прогуливались к началу подъема. И тут я вспомнил, что вчера мы с моей... знакомые действительно там проходили. Вот я и решил, что вы, возможно, захотите со мной поговорить». «Вы очень правильно решили», — сказал ему Гуров. «Простите, а вас как зовут?» «Яконов. Павел Николаевич», — представился бородач. «Я из Москвы. Вот приехал покататься с одной, знакомой». «Ваша знакомая меня не интересует», — заверил его Гуров. «Если она видела и может рассказать только то же, что и вы, то я ее вообще не стану беспокоить. Скажите, в какое время вы совершали свою прогулку?» Мы вышли около 10 часов, вот так, и сразу направились к скалам. Не к скалам, а к началу подъема. Там очень красивый вид на поселок открывается, и моя знакомая любит там останавливаться. Значит, вы дошли до начала подъема, постояли там какое-то время, а потом вернулись обратно. Я правильно вас понял? Совершенно правильно. Так все и было. Вы кого-нибудь видели во время вашей прогулки? Да, несколько человек. Сначала, когда еще туда шли, встретили парня с девушкой. По виду студенты. Парень такой, с обритой наголо головой, по новой моде. И без шапочки. Пижон, в общем. А девушка тоже в таком же духе, с такой штучкой в ноздре. А еще? А когда мы дошли до начала подъема, там стояла еще парочка, совсем иного рода. Женщина уже в годах, лет 50, как мне показалось. И одета необычно, в такой, знаете, дорогой шубе. Чуть ли не из соболя. Я не специалист, но видно, что дорогой мех. Мужчина значительно моложе. И одет обычно, в куртку. Хорошо, рассказывайте дальше. Они разговаривали? Да, и очень оживленно. Издали, когда мы еще подходили, мне даже показалось, что они ссорятся. Я даже думал повернуть обратно. Никому, знаете, не хочется стать свидетелем чужой ссоры. Мне, во всяком случае, не хотелось. Но потом я решил, что они не ссорятся, а скорее спорят. К тому же оба, как только мы приблизились, сразу замолчали, а потом пошли в сторону поселка. Так что мы остались одни. А о чем они спорили? Вы не расслышали? Мне показалось, что женщина в чем-то обвиняла своего спутника, что-то от него требовала, чтобы он сказал. Я уловил обрывки фраз. Но ты должен объяснить. Я должна знать, иначе я начинаю думать, что... А он что? Он отмалчивался. Я его голос почти не слышал. Может, он и отвечал что-то, но очень тихо. А больше вы их не видели? После того, как они ушли в сторону поселка? Нет, больше не видели. Может, вы видели одну женщину без спутника? Нет. И одну не видел. «Большое спасибо вам, Павел Николаевич», — сказал Гуров. «Вы мне очень помогли». Выйдя из гостиницы, он немного подумал, а затем направился на другой конец поселка, где располагались многочисленные турбазы. Здесь он действовал по одинаковой схеме. Подходил к дежурному администратору, показывал ему свое служебное удостоверение, а затем спрашивал о постояльцах. Особо его интересовал юноша с бритой наголо головой и девушка с пирсингом в носу. На третьей по счету базе он нашел тех, кого искал. Администратор сообщил, что такие постояльцы действительно имеются. Парень живет в мужской комнате вместе с 6 соседями, а девушка в комнате на 4. Однако сейчас их на базе нет, куда-то отправились. А куда, он не знает. «Может, на трассу пошли кататься?» – предположил Гуров. «Наши постояльцы кататься редко ходят», – покачал головой администратор. «У нас молодежь живет. Им больше нравится по скалам лазить, восхождение совершать. Они, если катаются, то экстремально, со всякими этими прыжками. А по скалам здесь где лазают?» – поинтересовался Гуров. «А вот как выйдете отсюда, так берите правее, там тропа будет», отвечал администратор. Гуров сделал, как он сказал. Вскоре он уже вышел за пределы поселка и шел, направляясь к видневшимся неподалеку отвесным обрывам. Даже отсюда, с расстояния полукилометра, они выглядели устрашающе. Казалось, что взобраться по такой отвесной стене вовсе невозможно. Тем более такое впечатление усилилось, когда сыщик подошел ближе. Только теперь стали видны фигурки людей, карабкающихся по черным базальтовым стенам. День уже разгорелся вовсю. Солнце стояло высоко над головой и заливало своим светом всю долину. Яркие куртки и свитера скалолазов весело горели в его лучах. Гуров подошел вплотную. Одни любители экстремального спорта еще готовились к подъему, другие его уже закончили. Еще одни лазить и совсем не собирались. Они пришли сюда понаблюдать за тем, что делают их друзья и любимые. В этой третьей группе внимание сыщика привлекла светловолосая девушка с едва заметной бусинкой, вроде жемчужины, но, конечно, копеечной, в носу. Она неотрывно следила за кем-то, кто находился сейчас на скале. Гуров тоже начал следить и понял, что речь идет о парне в синем свитере с бритой наголо головой. Вот парень закончил спуск, спрыгнул на снег, и девушка кинулась к нему. Обнявшись, они направились вниз. Парень что-то рассказывал, как видно, делился впечатлениями. Когда они приблизились, Гуров уловил обрывки фраз. Третий крюк не стал. Да, едва не сорвался. Завтра еще. Подождав, пока парочка дойдет до него, сыщик шагнул вперед. «Добрый день», — поздоровался он. «Вы не ответите мне на пару вопросов?» «А вы откуда?» — в свою очередь спросил парень. «Из рекламного агентства «Памперсы и Сникерсы»? Или из общества защиты снежных барсов? Нас ни то, ни другое не интересует». «Нет, я по другому поводу», — объяснил Гуров. «Дело в том, что я провожу расследование убийства». Веселость с парня как ветром сдула. «Так вы из полиции?» – протянул он. «Так я и думал. Я таких издалека чую». «А что, приходилось иметь дело с полицией?» – поинтересовался Гуров. «Еще как приходилось», – отвечал парень. Он словно хвастался. «Дело в том, что я анархист и своих убеждений не скрываю. Так что в автозаке не раз пришлось побывать». «Меня ваши убеждения не интересуют», — объяснил ему Гуров. «Вы, наверное, не расслышали, что я сказал. Я расследую убийство. Вчера здесь, недалеко от поселка, убили женщину. И я ищу свидетелей этого». «А, вон как», — сказал парень. «Тогда ладно, спрашивайте». «Только мы никакого убийства не видели, правда, Ника?» «Точно не видели», — подтвердила его подруга. «Я и не думал, что вы видели сам момент убийства», — заверил их Гуров. «Но скажите вот что. Вы вчера гуляли к началу подъема. Вон там, на той стороне долины». «Почему же к началу?» — обиделся парень. «Мы хорошо так двинулись в сторону Чигета. Километра два, наверное, прошли. Правда, Ника?» «Ну, я не знаю», — пожала плечами его спутница. «Тебе видней». «Во сколько это было?» – спросил Гуров. «Вышли мы, еще когда немного светло было», – начал объяснять парень. «Я, правда, на часы не смотрел, но, думаю, было часов шесть. Тут-то внизу, конечно, уже темень стояла. А там, на тропе, еще было светло. Мы часа два, наверное, поднимались. Потом постояли немного. Ну и пошли назад. Назад вы шли быстрее?» «Ну да, там побыстрее пошло». «Выходит, что в том месте, куда доходит большинство отдыхающих, где начинается крутой подъем, вы были около половины десятого». «Вот не буду врать, не смотрел я на часы», — признался парень. «Может, вы помните, девушка?» — обратился Гуров к его спутнице. «Нет, я тоже не смотрела», — призналась Ника. «Ну да, они, наверное, все время смотрели только друг на друга», — подумал Гуров. «Теперь постарайтесь припомнить вот что», — продолжал сыщик свои расспросы. «Там, в начале подъема, вы не видели женщину лет 50 в дорогой шубе? Она одна здесь в такой шубе ходит». как же», — воскликнул парень. «Была такая тетка. И с ней мужичок такой, прилизанный, в курточке. И выражение на лице такое, важное. Сразу видно, что не на метро на работу ездит». «Где вы их встретили?» «Вон там, где вы сказали, в начале подъема». «Ох, они и ругались». «Ругались?» «Ну да». «Она на него прямо орала. Если ты мне прямо сейчас все не объяснишь, — кричит, — я пойду и все расскажу». Он ее тихонько так урезонивает, не слышно. Она опять на всю долину орет. «Да кому придется, тому и расскажу. Хоть Гурову, хоть кому еще. Мне даже интересно стало, кто такой этот Гуров». «Да, действительно интересно», — сказал Гуров. А что еще вы слышали?» «Больше ничего. Они как нас увидели, сразу замолчали. Так и стояли молча, пока мы мимо не прошли. А потом, за нашей спиной, она опять стала на него кричать. А в дальнейшем вы кого-то из этих людей не видели?» «Нет, больше нет», — покачал головой парень. «А ты, Ник?» «Нет, я тоже не видела», — сказала девушка. «Хорошо, спасибо», — сказал Гуров. «Скажите, вы долго еще планируете здесь задержаться?» «Еще 2 дня», — отвечал парень. «Потом пойдем на восхождение». «Возможно, в эти 2 дня я вас еще побеспокою», — объяснил Гуров. «Может, надо будет кого-то опознать или записать ваши показания. Ну и напоследок надо бы нам познакомиться. Девушку, как я понял, зовут Ника, то есть Вероника, верно?» «Ну да», — кивнула малоразговорчивая Ника. «А тебя как?» — спросил Гуров у парня. «Меня? Что ж, я свое имя не скрываю», — отвечал восходитель. «Меня зовут Роман Корнев. Однако хотелось бы, чтобы знакомство было взаимным. Вас как зовут?» «Меня зовут Лев Иванович Гуров», — ответил сыщик. «Я полковник полиции из Москвы». «Так вы тот самый Гуров, которого упоминала эта тетка», — воскликнул Роман. «Да, тот самый», — отвечал сыщик.